3. «Что это?» — папа посмотрел на флакон с насадкой-распылителем, который я достал из кармана и крутил в руках, сидя в кресле напротив него. Он был сделан в форме дозатора для астматиков, и при обыске его у меня не забрали. Самолет летел на высоте 10 тысяч метров, и до приземления в аэропорту Нежнино оставалось всего полчаса. «Это?» Я скептически сжал губы и посмотрел на него. «Это наша смерть!» «А ты юморист!» — хохотнул он и посмотрел на своего подручного, который сидел в соседнем ряду. «Забери!» Тот встал, наставил на меня Вальтер и протянул вторую руку за флаконом ладонью вверх. Жест, который обычно расфокусирует внимание, чем я и воспользовался. Делая вид, что готов выполнить распоряжение, я в свою очередь протянул дозатор, но, не донося его до ладони, разжал кулак, и он полетел вниз. Столкнувшись с носом моего ботинка, флакон разбился, выпуская в салон акнитин, приобретенный мною вчера вечером на черном рынке Пекина. Войдя в реакцию с кислородом, жидкость мгновенно превратилась в газ, заполняя все свободное пространство салона, и я еле успел сунуть в нос фильтры затычки и закрыть рот и глаза, пытаясь минимизировать вред, который яд нанесет мне. Умереть я не боялся, но все-таки пока не хотел. «Послушай», — спросил я у торговца, который продавал гомеопатию легально и яды подпольно, а также вполне сносно говорил по-русски. «Как это будет?» Сначала начнется чесотка, сильная, до крови. Потом участится дыхание, словно тот, кого ты хочешь отравить, поднялся на самую высокую гору. Потом дыхание станет очень медленным, словно он впадает в транс. Он станет одновременно очень горячим и очень мокрым, словно пробежал марафон за 2 часа. Но это невозможно. Не знаешь ты истории? В Берлине Кичоге пробежал его как раз за 2 часа. Ладно, поверю на слово. Дальше. А дальше судороги, паралич и смерть. И сколько это займет времени? 1/2 часа, 1-2 часа. Все зависит от человека и его подготовки. А, к примеру, я? Ты? Торговец вышел из-за прилавка и обошел вокруг меня, словно сканируя взглядом мои параметры. «Тебе 1 час понадобится. Если не дойдет до судорог, то съешь вот это». Он подал мне тюбик с чем-то очень вонючим. «Оно поможет добраться до ближайшей больницы». «Спасибо». Я улыбнулся, на ощупь доставая из кармана тот самый тюбик, но открыть его не успел. Почувствовал удар по голове и отключился.